Однако передо мной стоял человек добрых 6 футов роста, очень худой, безбородый, лицо его отливало оливковой зеленью. Такого цвета кожи мне еще видеть не доводилось. Раскосые, неестественно широко поставленные глаза и губы. Губы выделялись даже на этом начисто лишенном морщин, словно фарфоровом лике. Гладкие, без единой трещинки, они были такого кроваво-алого цвета, так бритвенно тонкие и изогнуты, особенно уголки, вздернутые какой-то нечеловечески жестокой, ледяной усмешкой, что казались нарисованными. Я застыл. Надолго. Не в силах отвести взгляда от этого представителя какой-то совершенно неведомой расы. Сейчас, когда об этом думаю, я сам себе кажусь маленьким мальчиком, у которого от ужаса перехватило дыхание при виде кошмарной маски, возникшей внезапно из темноты. Увенчанный каким-то высоким, напоминающим тиару, ярко-красным головным убором, Дукпа оставался недвижим, как будто чего-то ждал. Драгоценный мех желтовато-оранжевого соболя скрывал его тело до самых пят. Он и мой проводник не сказали друг другу ни слова. Однако, наверное, обменялись какими-то тайными знаками, так как Дукпа, даже не спросив, чего же, собственно, я от него хочу, внезапно заявил, что готов показать мне все, что угодно, если только я, несмотря на мое полное неведение возможных последствий, всю ответственность возьму на себя. Разумеется, я немедленно согласился. Он потребовал засвидетельствовать мое согласие и коснуться левой ладонью земли. Я выполнил и это условие. Дукпа молча повернулся и пошел вперед, не глядя на нас. Мы последовали за ним. Пройдя с 500 метров, он остановился и велел нам сесть. Мы примостились у какого-то плоского, как стол, пригорка. «Не найдется ли у меня какого-нибудь платка? Желательно белого». Напрасно я рылся в карманах. Ничего, кроме старой карты Европы, невесть как завалившейся за подкладку, я не нашел. Должно быть, она там пролежала долго, уж по крайней мере с начала моей азиатской экспедиции, так как пожелтела и сильно потерлась на сгибах. Я разгладил ее и, положив между нами, объяснил Дукпа, что это изображение моей родины. Молниеносный взгляд, которым обменялись тибетцы, был почти неуловим, и все же выражение, мелькнувшее на лице проводника, я узнал. Та самая, бросившаяся мне в глаза еще накануне вечером, гримаса нечеловеческой ненависти. «Не угодно ли посмотреть действо сверчков?» Я кивнул, хотя мне уже неоднократно приходилось видеть этот распространенный в Китае трюк. Игрой на дудочке или каким-нибудь необычным звуком факир выманивает инсектов из их земляных укрытий. Так оно и оказалось. Дукпа извлек из рукава маленький серебряный колокольчик, традиционный атрибут каждого буддиста, и стал издавать им тихий металлический стрекот. Те, кому он предназначался, не заставили себя долго ждать. Первые стайки сверчков, покинув свои норки, устремились к светлому прямоугольнику карты. Их становилось все больше и больше, не счесть.